Он и сам не заметил, как все кончилось. Просто произошел беззвучный взрыв, который и вытолкнул его из сладкого омута, из головокружительной бездны, задыхающегося от наслаждения, с бешено колотящимся сердцем, вытолкнул обратно на сцену обшарпанного солдатского клуба рядом с огороженным колючкой лагерем. «Маш», — сказал он, но она положила пальчик на его губы и жарко прошептала: «Господин гусар, ни слова, не нарушайте романтику момента». Солнце наконец-таки соизволило опуститься за лес. Краски дня посерели, уступая место серости сумерек. Поверишь ли, с детства мечтала, чтобы меня на рояле полюбили. Я кажусь тебе развратным? Очень. Но знаешь, это и притягивает. Чувствуя, что силы его еще не иссякли, какое там, напротив, силенки рвались наружу, неудержимо, как вода в промоину плотины. Не в состоянии сдерживаться, Алексей скользнул губами по ее груди, к животу, ниже, ниже. «Пошел, ах, мурешь!» — мелькнуло где-то на излете сознания. «Изголодались вы по женской ласке, господин гусар, как я погляжу!» — выдохнула она и откинулась назад, насколько это возможно, чтобы ему было удобнее, а он уже снова тонул, захлебывался в волнах на оглушительный, свистящий взрыв. И этот на сей раз не имел никакого отношения к восторгам плоти. Яркая вспышка на миг разогнала сумрак, со звоном лопнули стекла в окнах, осколки прошили актовый зал на вылет. Хорошо, хоть сцена находилась в слепой зоне. Лишь один касательно ширкнул Алексея по щеке. Кажется, Маша кричала. Кажется, кричали и снаружи. Даже, кажется, стреляли. Впоследствии Алексей так и не смог вспомнить, что же происходило в следующие несколько минут. В себя он пришел уже снаружи, уже одетый, застегнутый. Неизменный Макарка с уже снятым предохранителем и уже досланным патроном сжат. В правой руке, левой он чутко направлял Машу, цепко держит девчонку за локоть, тоже уже почему-то одетую, но как, когда успела, не сейчас, потом. Потом они выкатились из дверей клуба наружу, Карташ толкнул дочурку влево под защиту бетонного козырька над пищеблоком, автоматная трескотня, заполошные крики со стороны зоны. Сам метнулся к углу строения, выглянул. Что-то в панораме жилой зоны зэков, огороженной высоким забором, с накрученной поверху колючкой, было не так. Чего-то не хватало. И как только он, наконец, осознал невозможное, невероятное, ближайшая к клубу вышка с автоматчиком пропала. Исчезла. Вместо нее теперь в небо медленно поднимались черные жирные клубы дыма. Именно в этот момент рвануло вторично. Где-то у основания второй из четырех вышек вокруг лагеря вспух белый шар, секундно превратив вечер в солнечный день, приподнял вышку метров на 8 над землей и шваркнул ее об колючку, разламывая на составляющие. Доски вспыхнули, как спички, и Алексей, прежде чем отпрянуть, увидел, как из-под двускатного навеса вышки вывалился объятый ярко-желтым, неестественным пламенем охранник. Молча рухнул на колючку, повис, зацепившись, раза два дернулся и затих, коптя. «Твою мать, это пластит!» — как эхо взрыва ударило в голову. «Откуда там пластит?» Думать было некогда. Мимо, путаясь в ненадетых сапогах и незастегнутых штанах, в сторону КПП пронеслась рота безоружной зеленой солдатни под управлением